Александр Иванович Куприн. «Колесо времени». Глава первая. Гренадин. «Да чего, дружок, я рад этой встрече. Посчитай-ка. От 16-го года до 28-го целых 12 лет не видались. Гарсон, еще два белого с гренадином. Вот никак не могу приучить этого красавца наливать в стакан сначала чуточку гренадина, а потом уже доливать вином. Так и смешивается скорее, и не надо ихних гнусных оловянных ложечек. Раз 40 ему говорил. Нет, привык по-своему, и ничем его не переупрямишь. Такой консерватор. Ах, милый мой, слезы мне глаза щипят. Встают давние молодые годы. Москва, охотничий клуб, Тестов, Черныши, Малый театр, бега на Ходынке, первые любвишки, сокольники. Эх, не удержать, не повернуть назад колесо времени. Великое это свинство со стороны матери природы. Обидно вот что. Встретились мы целый час назад. Ну, конечно, оба сначала не узнали друг друга. Потом искренне обрадовались, крепко по-братски поцеловались. Но подумай, только теперь, и то с большим усилием, я нашел, наконец, тебя тогдашнего, прежнего тебя, самого предприимчивого из нас троих, веселых мушкетеров. В первый миг, признайся, обоим нам стыдно и жалко было глядеть друг на друга. Так ужасно изживали нас челюсти беспощадного времени. А злая жизнь покрыла наши лица, как корою, бороздами, морщинами, жестокими складками. Но, слава Богу, теперь оттаяла, отпала вся наросшая кора. Ты опять тот же. Дай мне еще раз крепко пожать твои руки. Так, здравствуй. Приветствую тебя в славном городе Тулузе. Гарсон, литр белого вина. И оросите его гренадином. Оно спокойнее, если с запасом. Ты говоришь, многовато? Пустяки. Вино легкое, а гренадин только отбивает привкус серы. Смотри, не обижайся. Подметил я твой моментальный взгляд искоса. Знаю, у тебя мелькнула мысль про меня, не опустился ли? Нет, дружище. Я человек не опустившийся, а, так сказать, опустошенный. Опустела душа, и остался от меня один только телесный чехол. Живу по непреложному закону инерции. Есть дело, есть деньги. Здоров, по утрам читаю газеты и пью кофе. Все в порядке. Вино вкушаю лишь при случае, в компании. Хотя сама компания меня ничуть не веселит. Но душа отлетела. Созерцаю течение дней равнодушно, как давно знакомую фильму. Вот ты давеча вкратце рассказал о своем 12-летнем бытии. Господи! Что не поворот судьбы, то целая эпопея. Какая-то дикая и страшная смесь мрачной трагедии с похабным водевилем, высоты человеческого духа со смрадной мерзкой клоакой. Ты говорил, а я думал, ну и крепкое же машинище человеческий организм. А все-таки ты жив. Жив великой тоской по родине. Жив блаженной верой в возвращение домой, в воскресающую Россию. Мои испытания в сравнении с твоими — киндершпиль, детская игра. Но в них есть кое-что занимательное для тебя. А меня тянет хоть один раз выплеснуться перед кем-нибудь стоящим. Трудно человеку молчать 5 лет подряд. Так слушай. Ты уж, наверное, догадался, что заглавие моего рассказа состоит только из 3 букв. «Она». Но здесь будет и о моей глупости. О том, как иногда с дуру в 1 минуту теряет человек большое счастье для того, чтобы потом всю жизнь каяться. Ах, не повернешь. В 2014 году, как, может быть, ты помнишь, я сдал последние экзамены в Институте гражданских инженеров. А тут подоспела война, и взяли меня в саперы. А когда набирались вспомогательные войска во Францию, то и я потянул свой жеребий, будучи уже поручиком-инженером. Во Франции я был свидетелем всего. и энтузиазма, с которым встречались наши войска, и нашего русского героизма, а потом, увы, пошли митинги, разложения. После армистиса мне нетрудно было устроиться близ Марсели на бетонном заводе. Начал простым рабочим, потом стал контрметром, потом шефом экипажа и начальником главного цеха. Много нас, русских, служило вместе. Все бывшие люди различных классов. Жили дружно, ютились в бараках, сами их застеклили, сами поставили печи, сами устлали полы матами. У меня был отдельный павильончик в две комнаты с кухонкой и большая под парусинным тентом терраса. Питались из общего котла бараньим рагу, эскарго, мулями, макаронами с томатами. Никто никому не завидовал. Да, что я тебе скажу. Надумали мы всей русской артелью взбодрить на паях свое собственное дело – завод марсельской черепицы. Рассчитали, предприятие толковое. Но вот тут-то и случился со мною этот перевертон. Хотя, кто знает, может быть, я и вернусь когда-нибудь к этому черепичному делу. Сначала-то нам скучновато было. Особенно в дни праздничные, когда время тянется бесконечно долго и не знаешь, куда его девать. Природа такая. Огромная выжженная солнцем плешина, кругом вышки элеваторов, а вдали мотаются жиденькие, потрепанные акации и далеко-далеко синяя полоска моря. Вот и весь пейзаж. Одна только отрада в эти тягучие праздники и оставалась. Закатиться в славный город Марсель, благо по ветке езды всего полтора часа. И компания у нас своя подобралась. Я, бывший инженер, затем бывший гвардейский полковник, бывший геодезист, да бывший императорский певец, он же бывший баритон. Компания невелика, але бардзу почтива, но очень добропорядочна, как говорят поляки. Люблю я Марсель, все в ней люблю. И старый порт, и новый, и гордость марсельцев улицу Канобьер, и курс Пьер-де-Пуже, эту сводчатую темнолиственную аллею платанов, и собор Владычицы, Спасительницы на водах, и узкие, в размах человеческих рук, старинные четырехэтажные улицы, и марсельские кабачки, а также пылкость, фамильярность и добродушие простого народа. Никогда оттуда не уеду, там и помру. Впрочем, ты сейчас увидишь, что для такой собачьей привязанности есть у меня и другая причина, более глубокая и больная. Так вот, однажды в ноябре, в субботу, скажу даже число, как раз 8 ноября, в день моего ангела, архистратига Михаила, зашабашили мы по английской моде в полдень, принарядились как могли и поехали в Марсель. День был хмурый, ветреный, море, бледно-малахитовое, с грязно-желтой пеной на гребнях, бурлило в гавани и плескало через парапет набережной. По обыкновению позавтракали в старом порту, неизбежным этим самым буябезом, после которого чувствуешь себя так, будто у тебя и в глотке, и в животе взорвало динамит. Пошлялись по кривым тесным уличкам старого города с заходами для освежения. Посетили выставку огромных слоноподобных серых кротких першеронов и в сумерки разбрелись, уговорившись завтра утром сойтись на старой пристани, чтобы пойти вместе на дневной спектакль. Афиши обещали Риголетто с Тита Руффа. Я всегда, по приезде в Марсель, останавливался в одной и той же гостинице, на другом краю города, в новом порту. Называлась она просто «Отель Дю Порт». Это мрачное, узкое, страшно высокое здание с каменными винтовыми лестницами, ступени которых угнулись посередине, стоптанные миллионами ног. Там, на самом верху, была низкая, но очень просторная комната. Она мне нравилась. Окна в ней были круглые, как пароходные иллюминаторы. Пол покрывал настоящий персидский ковер превосходного рисунка, но измызганный подошвами до нитей, до основы, до дыр. На стенах висели в потемневших, облупившихся золоченых рамах старинные гравюры из морской жизни –